Нам встретилась целая семья ушанов. Большой ушан, уши у которого были больше, чем у слона. Его жена ушанка и 6 ушат. Они несли канарейку в клетке. Смотри, это канарейка? Да. Это не канарейка, это райская птица. Но мы ее совсем не хотели покупать. Мы искали настоящего говоруна. И не нашли. Нет ни одного говоруна. Это удивительно. Еще в прошлом году пол базара было занято говорунами, а теперь их совсем не стало. Вы не знаете почему? Нет. И мы не знаем. Придется нам разводить райских птиц. Папа, нам нужен говорун. Почему? Потому что всем нужен говорун. Ладно, пойдем искать говоруна. Только сначала я предлагаю тебе посмотреть на паука-ткача троглодита. И если нам его отдадут, мы его обязательно купим. Это заветная мечта нашего зоопарка. Мы с Алисой обошли весь базар, купили для зоопарка 18 разных зверей и птиц, большинство из которых на земле еще никому не приходилось видеть. Алиса спрашивала каждого торговца или коллекционера. А где достать говоруна? Ответы были самые разные. Говоруны перестали класть яйца. Говорунов держать нельзя. Кто скупил всех говорунов на планете? Говорунов никогда и не было. Говоруны перемерли от загадочной болезни. Еще много других ответов. Но мы так и не поняли, что же произошло на самом деле. Все признавали, что раньше говоруны были самыми обычными птицами. И их любили держать дома и в зоопарках. Но за последний год говоруны почти все куда-то исчезли. Говорили, что по домам ходили люди и скупали говорунов. Говорили, что из зоопарка говорунов кто-то украл. Говорили, что в главном говоруньем питомнике они заболели лихорадкой и умерли. И чем безнадежнее было найти говоруна, тем больше Алисе хотелось хотя бы поглядеть на эту птицу. «А что в говорунах особенного?» — спросил я Крабакаса с Баракаса, с которым мы только что познакомились. «Ничего особенного. Они говорят». «Попугаи тоже говорят». «Про попугаев не знаю, не слышал. Но, может быть, у вас называют попугаями говорунов?» «Может быть». А где они водятся? Чего не знаю, того не знаю. Может быть, они водились именно на этой планете. Я слышал, что говоруны могут летать между звезд и всегда возвращаются к родному гнезду. Не найти нам, Алиса, говоруна. Придется возвращаться. Тем более, что твой индикатор уже проголодался. Индикатор услышал мои слова и в знак согласия стал светло-зеленым. Мы повернули к выходу, и тут меня остановил крик Крабакаса. Он, как синий смерч, взвился над клеткой. Вернись скорее сюда. Я вернулся. Крабакас свился в клубок и сказал: «Хотели посмотреть на говоруна? Ну, тогда считайте, что вам сказочно повезло. У меня за клетками спрятался человек, который принес настоящего взрослого говоруна». Алиса, не дослушав, бросилась обратно, и за ней семенил индикатор, переливаясь от нетерпения всеми цветами радуги. За стеной птичьих клеток спрятался маленький ушан с прижатыми ушами. Он держал за хвост большую белую птицу. У птицы было 2 клюва и золотая корона. Ой, ты узнаешь ее, папа? Что-то знакомое. Знакомое? Эта птица сидит на плече статуи первого капитана. Алиса была права, я вспомнил. Конечно, именно говоруна изобразил скульптор. Вы продаете птицу? Тише! Если вы не хотите ее и меня погубить, тише! Покупайте без разговоров. Я бы сам купил, но вам он нужнее. Может быть, это последний говорун на планете. Но почему такая тайна? Я и сам не знаю. Я живу далеко от города и редко здесь бываю. Несколько лет назад этот говорун прилетел ко мне. Он был истощен и ранен. Я его выходил, и он с тех пор жил у меня в доме. Этот говорун, видно, за свою жизнь побывал на разных планетах. Он говорит на многих языках. Несколько дней назад я был по делам в городе и встретился с одним старым другом. Мы разговорились, и он сказал мне, что в городе совсем не осталось говорунов. Кто-то их скупает или убивает. А я тогда ответил другу, что у меня живет говорун. «Береги его», — сказал мне друг. Тут к нам подошел один землянин и сказал, что хочет купить говоруна. Он был в шляпе? В шляпе. А вы откуда знаете? Пожилой и худой? Да. Значит, это он. Кто он? Тот самый, который торговал червяками. Конечно, это он, злодей. Погодите, не перебивайте. Я тогда отказался продать свою любимую птицу и поехал обратно домой. И представляете, в ту же ночь кто-то старался проникнуть в мой дом. А на следующую ночь меня хотели поджечь. Но говорун проснулся и разбудил меня. Вчера я нашел еще неоконченный подкоп под мой дом. А сегодня ночью в мою спальню кто-то бросил огромные камни. И я понял, если оставлю птицу дома, не жить мне на свете. Если не боитесь смерти, берите птицу. Но за последствия я не отвечаю. Берите, птица редкая, хорошая. А вам все равно улетать отсюда. Вам не страшно? Берем, папа? Спросила Алиса и протянула руку к говоруну. Я не успел ответить, как говорун легко взлетел на плечо Алисы. Я расплатился с Ушаном, и тот сразу убежал. Даже деньги считать не стал. Кормить говоруна можно белым хлебом и молоком. Полезно давать шиповниковый сироп. Сказав так, Карбакас свернулся в синий клубок и улегся на клетку с канарейками. Мы отправились к выходу с базара. Впереди шла Алиса, и на плече у нее сидел говорун. Правда, он не сказал еще ни слова, но это меня не волновало. За Алисой семенил индикатор и задумчиво менял цвета. Потом шел я и вел на поводке купленного за бешеные деньги очень редкого, работящего, почти разумного паука-ткача троглодита. Паук прял аккуратный шерстяной шарф в клеточку и уже связанный конец шарфа волочился по земле. Сзади ехал автоматический вездеход, полный клетками и аквариумами. Там для человека и места бы не нашлось. Со всех сторон к нам оборачивались коллекционеры и повторяли на десятках языков. Смотрите, говоруна! Смотрите, говоруна! Вдруг говорун наклонил голову на бок и заговорил по-русски. Внимание! Посадка на эту планету невозможна. Я перехожу на планетарную орбиту. А ты, друг милый, не забудь включить амортизаторы. Сказав это, говорун без всякой паузы перешел на незнакомый нам язык и барабанил на нем минуты две. Вот это попугай! Говорун замолчал, прислушался к ее словам и повторил. Вот это попугай! Потом еще подумал и произнес моим голосом. Ну почему такая тайна? Потом голосом своего прежнего хозяина. В ту же ночь кто-то старался проникнуть в мой дом. А на следующую ночь меня хотели поджечь. Все ясно. Нам с тобой, Алиса, повезло. Это сверхпопугай. Всем попугаем попугай. Он запоминает сколько угодно слов, и притом сразу. А тем временем говорун снова начал говорить. Слушай, второй, мне нечего тебе подарить. Хочешь, бери моего говоруна. Он будет тебе напоминать о наших скитаниях. Ведь у него в голове все умещается до последнего слова. И ты знаешь, как его настроить на нужный текст. Спасибо, первый. Мы еще увидимся. Потом в горле говоруна что-то затрепетало, загудело, словно вдали поднимался в небо космический корабль. Папа, ты понимаешь, что он говорит? Кажется, это голоса знаменитых капитанов.